Пьеро заказал ему книги, на которые у него уже были покупатели. Афорте Рембрандта, Тулуз-Лотрек и импрессионисты. Брикошон без возражений отдал эти издания в распоряжение своего служащего на обычных условиях. Он заберет их сегодня вечером, предварительно попросив кассиршу мадам Бук удержать их стоимость из его жалования. В прошлый раз она ядовито заметила: «Я вижу, вы очень интересуетесь живописью». В тот день ее придирчивый тон вывел Николя из себя, однако сам Брикошон был, казалось, абсолютно счастлив, что продавец его магазина оказался таким тонким ценителем прекрасного. А он, Николя, и был ценителем прекрасного. Только в данном случае объектом его восхищения стали черные кожаные сапоги, которые он смог купить себе на декабрьский и январский барыш. Николя вытянул ногу и покачал носком сапога справа налево. Свет электрической лампочки отразился от металлической застежки на щиколотке. Весь шик английской обувной промышленности сконцентрировался на уровне его ног. Безусловно, он мог бы зарабатывать вдвое больше, если бы сам продавал книги. Но это предполагало долгие хождения по квартирам, звонки в дверь, путанные объяснения, лязг, захлопывающийся перед носом двери. Нет, подобное унижение не для него. Лучше меньше зарабатывать, но зато жить спокойно. Мелкие брызги грязи испачкали каблук сапога. Плюнув на указательный палец, Николя стер пятна. Кожа сверкала. 6:25, еще полтора часа тянуть лямку. Он опять принялся за печенье. Из открытого люка до него донесся голос мадемуазель Ле Фолик. «Ну что, месье Верне, мы когда-нибудь дождемся нового товара?» Николя не любил, когда его называли Верне. При жизни матери еще куда ни шло, но теперь он предпочел бы называться Козловым. А для этого необходимо, чтобы отец официально признал его. Сможет ли Александр сделать это законным путем по прошествии стольких лет? И главное, захочет ли? Конечно, нет. Плевать ему на семейные узы. И он прав. Что такое фамилия? Ничего. Все равно, что бирка или порядковый номер. «Вы слышите меня, мсье Верне?» «Иду, иду», — проворчал Николя. Он сложил книги в корзину, быстро проверил по списку, все ли на месте, и, взяв корзину за ручку, стал подниматься по винтовой лестнице, ведущей в магазин. В торговом зале ему пришлось расставлять книги по названиям на тех стеллажах, которые ему указывала мадемуазель Ле Фолик. Потом она поручила ему поправить стопки с новинками и вытереть пыль на полках в глубине магазина. В общем и целом, поручение для прислуги. Зато как только на пороге появлялся клиент, именно она летела ему навстречу со своей бархатной улыбочкой. Николя тоже хотелось бы время от времени продавать книги. Ему очень редко поручали работать с покупателями, но каждый раз после этого у него создавалось впечатление, что он обманул простака. Глядя, как клиент, выходя из магазина, гордо несет под мышкой свой сверток, Николя радовался, что ловко обвел клиента вокруг пальца. 6:55 он подошел к кассе, чтобы взять три книги, которые приготовила для него мадемуазель Ле Фолик. Вопреки обыкновению, мадам Бук воздержалась от каких-либо замечаний. «Вы занесете это на мой счет?» — спросил Николя. «О, конечно, конечно, не беспокойтесь». Она улыбалась, вылитое свиное рыло с маленькими глазками. «Хорошо бы, — подумал Николя, — взять ее за нос и крутануть, пока не хрустнет хрящ». «Всего доброго, мадам, до завтра», — сказал Николя нарочито вежливым тоном. Он вышел из магазина, неся под мышкой Рембрандта, Тулуза-Лотрека и импрессионистов. Как было условлено, он отдал пакет Луиджи, хозяину бистро, на Рю Дезеколь. Завтра утром Пьеро, прежде чем начать обход своих клиентов, должен будет забрать у того товар. Погода стояла ясная и холодная. Николя, подняв воротник и засунув руки в карманы, вышел на бульвар Сен-Жермен и смешался с прохожими. На ходу он любовался своими сапогами, сиявшими в свете уличных фонарей. Он мог бы прогуливаться еще очень долго, влекомый вперед своей удивительной обувью. Но на перекрестке с Рю де Бюсси заметил, что его преследует какой-то мужчина.